Заключение. Я рассказала тебе, мой внимательный читатель, историю, которая похожа на правдивую добрую сказку. Но это было. Было в самом деле. Тот, кто любил по-настоящему, поймет, что так бывает. В настоящей любви всегда встречаются чудеса, которые понятны только влюбленным, которые видны только добрым и верящим в них людям. Чудеса встречаются в любви на каждом шагу. Надо только заметить их и не пройти мимо. Когда ждут любовь долго и загадывают ее на 12-й удар курантов под Новый год, мало того, сами делают все усилия для ее приближения, тогда любовь сама тянется к таким людям и одаривает их счастьем. И если ты поверишь в эти чудеса, в настоящую любовь, покоряющую века, в эту историю, то такая любовь, сильная и вечная, придет и к тебе. Вот так, мой друг. Наутро, гонимый образом вчерашней девушки, образом радуги, я снова пришел на берег и увидел ее. Она читала книгу. Опять читала, как когда-то 2 года назад. Улыбнулся я. Опять читала, и весь мир был только для нее. А я улетал. И вдруг я понял, что по воле судьбы теперь знакомство с ней превращалось в формальность, которая может лишь остановить поток чувств, возникший в моей душе, и не приведет ни к чему. Потому что после нескольких минут разговора я останусь для нее всего лишь мимолетным знакомым, странным чудаком, и сотрусь в ее памяти уже через 2 дня. Почему-то вспомнился роман Франсуазы Саган «Через месяц, через год». «Через месяц, через год ты меня забудешь. Пусть поэтому все останется так, так, а не иначе. Она одна такая, радуга, а мир такой большой. Она как радуга на небе после неожиданного дождя. Прекрасная и неожиданная, и с собой ее забрать можно только в воспоминаниях. Я с грустью и почему-то наполняющим меня силой чувством счастья стал незаметно наблюдать за движением ее губ, легкими вздрагиваниями ресниц, которые отражали ее эмоции от прочитанного в книге. Но меня ждал самолет, Москва, и ее темп, уже засасывающий, как воронка водоворота, мои мысли, а вместе с ними меня самого. Я достал свой фотоаппарат, пристегнул телеобъектив и сделал еще один снимок на память. Это то немногое, что я решил забрать с собой вместе с памятью о стуке своего сердца в эти последние дни лета. Позже, когда я открою этот кадр на экране компьютера, я увижу маленькую капельку на ресницах этой девушки. Что это было? Капля слезы или морских брызг? А не одно ли это и то же? И имеет ли это значение, когда жизнь становится похожей на мираж? А ты пишешь в своей записной книжке внезапно пришедшие на ум строки. «Ах, ты про жизнь! Меня в ней больше нет. Мой разум смутен, сердца нет. Улыбка, только эхо прошлых лет. Но судьба, на то она и судьба. Она, видно, решив, что я не прочувствовал до конца всей непредсказуемости и необъяснимости жизни, что я так и не научился читать ее тайные знаки, преподнесет мне еще сюрприз через 2 месяца в Москве. Она подарит мне встречу с этой девушкой вновь, и разлучит опять, и я сделаю новую запись. Случайные встречи, всадники грустные, вестники прошлых забытых надежд. Что нам останется? Будни безвкусные, взгляды, зарытые в складках одежд. Но все это будет позже и в другой жизни. Жизни большого города. А она то будет дарить мечту, то ее забирать вновь, но главное, она будет жизнью. А написанная Таней уже никогда не покажется по-детски наивным и не похожим на жизнь. А пока...